Выхерай, ебёна мать. Что? Выхерай, давай! Что? Алло. Да. А вы знаете, что вы победили? Где ты в пизде победила? Ну, значит, я победила. Ну и что? Ну и хорошо. Ну и никто не говорит, что плохо. А вы рады? Да. Ну хорошо. Мы 4-1 сделали этих нубов. Тебе поговорить больше не с кем, да? Угу.